Глава 15. Матвей. Девчонка притянула, как магнит. Ее дерзкий взгляд, гордо вздернутый нос, поджатые в недовольстве губы, окрашенные пряди волос, напоминающие языки пламени. Одна из избранных. Но моя задача состояла лишь в проверке и последующем контроле. Никаких эмоций, никакой симпатии, никаких привязанностей. Я четко помнил наставление отца. Женщина должна быть пламенем и нести в себе страсть, долю противостояния и бурю эмоций. Но не я, то есть не любой из мужчин нашей общины. Холод, равнодушие и контроль эмоций. Только так я мог сохранить главенство и превосходство. К тому же пара требовалась не мне, а старшему брату. Игнату уже исполнилось 25, и отец готовил его на роль своей правой руки, а в будущем, вероятно, и главы общины. И этой осенью брат должен был взять жену и стать отцом в течение пары лет. Отцом сына, так как девочки в нашей общине не рождались уже много лет. Отец гордился этим фактом, на каждом собрании напоминая членам общины, что это результат его грамотного управления и соблюдения всеми последователями установленных правил. Ему верили, ему подчинялись, его боготворили. Нам же, его сыновьям, выпала особая честь – продолжить его дело и всячески способствовать росту и процветанию общины. Он не собирался слагать свои полномочия, а в ближайшее время планировал жениться еще раз. Мамы не стало, когда младшему брату Тимуру было всего 4, а мне 7. Я плохо помнил этот период жизни, как будто кто-то вырвал кусок памяти и беспощадно стер все моменты, где присутствовала мама. Помнил, скучал. Но любил ли? Любовь мужчины к кому бы то ни было была под запретом. Это чувство, по словам отца, делало мужчину слабым, зависимым, управляемым. Прорехи внутри, вызванные потерей мамы, я постепенно заполнил правильными целями, упорством и стремлением угодить отцу. Через несколько лет я стану заместителем старшего брата, а к тому времени должен научиться всему, что требуется для контроля снабжения общины – продуктами, лекарствами, стройматериалами, специалистами и новыми последователями. В основном девушками, которые должны будут составить пару нашим мужчинам. Когда-нибудь мои братья подберут мне достойную девушку, как сейчас это делаю я для Игната. Из всех студенток к осени я должен выбрать максимум 3 девушек. Для брата, для отца и для еще одного члена общины. Сильных, здоровых, умных и непокорных. Да, именно непокорные пары, как говорил отец, могут закалить характер мужчины и научить его принимать решения, опираясь на холодный расчет и разум. И теперь одна из претенденток на глазах почти всех студентов академии демонстрировала мне свою непокорность. Ее одергивали подруги, но она проявила характер. А я вместо того, чтобы пройти мимо, попер, как бронепоезд, к столику, где сидели новенькие девушки. Взбесившая меня девица поспешила уйти, причем сделала это демонстративно, послав мне напоследок просто убийственный взгляд. Подхватив свой поднос, резко развернулась и, покачивая подтянутой попкой, быстро пошла к раздаточной зоне. К столику буквально подскочил и, ухватив за локоть блондинистую подружку, поднявшуюся вслед за непокорной избранной, рывком развернул к себе лицом. «Кто такая?» — прорычал равнодушно, наблюдая, как щеки девушки заливает краска, а рот приоткрывается от удивления. «Я Ксюша», — проблеяла девица и, похлопав ресницами, облизнула губы. «Не ты», — рявкнул я и, кивнув в сторону удалившейся девчонки, уточнил. «Она кто такая?» «Мила Огнева», — едва слышно пролепетала блондинка. «Передай своей подружке, чтобы не попадалась мне на глаза», — прошипел сквозь стиснутые зубы и, выдержав паузу, намекнул. «Иначе...» «Хорошо». Кивнув, почти по слогам отозвалась Ксюша и, глянув на стиснутый моей рукой локоть, поморщилась. Разжав пальцы, толкнул ее к столику и, развернувшись, пошел прочь из столовой. Парни молча последовали за мной, даже не вспомнив о пропущенном завтраке. Моя свита таскалась за мной везде, хотя я не преследовал цель вербовки новых мужчин. Олег, который вчера схлопотал по роже, был среди свиты. Молчал и, потирая припухшую челюсть, хмурился. «Не держу», — бросил я через плечо, понимая, что он недоволен моей выходкой в столовой. «Матвей, чем девчонка-то не угодила?» Не выдержав, проворчал он и, переглянувшись с усмехнувшимися парнями, напомнил. «Ты сам говорил, что девок не обижаем. Уже передумал?» «Нет». Я остановился у подоконника в холле здания и, пришпилив Олега хмурым взглядом, спокойно проговорил. «Узнаю, что кто-то из вас девчонок щемит. Шею сверну». «А тебе, значит, можно?» — насупился Олег, явно метящий на роль моего приближенного. «А кто тебе сказал, что я ее?» «А зачем тогда блонду напугал?» Покраснев, он взъерошил волосы и, оглянувшись на коридор, ведущий в столовую, протянул. «Не понимаю я тебя». «Не держу», — повторил я сухо и, глянув на массивные настенные часы, скомандовал. «Я на собрании для новичков, а вы как хотите». «Да нафиг надо», — скривился Денис, который в моей свите выделялся мозгами, а не мускулами. Выдержав мой взгляд, парень поправил на переносице очки и, пожав плечами, пояснил. «Опять ведь наставников назначать будут. Приставят к какой-нибудь крале, помешанной на своей внешности. Ну или...» «В этом и цель», — криво усмехнувшись, отозвался я. И, проследив за толпой хихикающих девчонок, шедших к актовому залу, проурчал. «И я уже даже знаю, чьим наставником стану». «Тебя даже не спросят», — смерив меня скептическим взглядом, возразил Денис. «Дядя давно ждет моего выбора», — расплылся я в хитрой улыбке. «О, а кто у нас дядя?» — оживился молчавший все это время Олег. «А ты как думаешь?» — поинтересовался я и, заметив в конце коридора только что обсуждаемого родственника, помахал тому рукой. «Да ну, директор, твой дядя! Повезло!»